На следующий день в газетах он нашел то, что хотел. Сэм Роджерс отлично вписался в его план. Когда он приехал, дверь охотничьего домика была открыта. Томми спал пьяный, и повсюду была кровь. Сэм не стал ничего трогать и вызвал полицию. Картина преступления была ясна. Сидни, конечно, тоже досталась, но мужа убила не она, а ее слишком пылкий любовник. Бедная Сидни. Она была уверена, что Томми не убивал, да и тело пока не нашли. А у Нормана началась новая жизнь. У него было припасено несколько тысяч, и в ближайшее время проблем не предвиделось. Рана на руке постепенно затягивалась. Он жил в отеле, стараясь поменьше высовываться. Хотя мог бы и не волноваться. Одиночество и постоянная душевная боль сильно изменили его внешность. Наконец пришел день суда. Томми шел между двумя охранниками в толпе любопытных и корреспондентов. Он не смотрел ни на кого, не оглядывался, уставясь себе под ноги. Этот момент и выбрал Норман. Он внезапно вынырнул из толпы и сказал негромко, но отчетливо: «Привет, Томми!» И тут же исчез. Томми вздрогнул, остановился и завертел головой. Охранники поняли это по-своему, решив, что он собрался бежать. Они подтолкнули его вперед. В суматохе, пока Томми пытался объяснить охранникам, что произошло, Норман успел скрыться в отеле. Вечером этот случай был со всеми подробностями описан в газетах. Шутка ли, обвиняемому в убийстве привиделась в толпе его жертва, которая со словами приветствия помахала ему искалеченной рукой. Комментарии были самые разные, но большинство сходилось на том, что это ловкий трюк Томми Бэрон придумал, чтобы убедить присяжных в своей невиновности. Ведь и раньше некоторые высказывали предположение, что никакого убийства на самом деле не было, раз труп не нашли. Полиция насторожила то обстоятельство, что никто, кроме Томми, Нормана не видел. Трудно было предположить, что человек, о котором пишут все газеты, может остаться незамеченным даже в такой толпе. Так что официальная версия осталась без изменений. Томми Бэрон – садист и убийца. Понимая, что его будут искать, Норман несколько дней соблюдал строжайшую конспирацию. Выходил из отеля, наскоро перекусывал в ближайшем кафе, покупал газеты и возвращался обратно в свою комнату. Даже к окну старался лишний раз не приближаться. Разбирательство шло своим чередом. Томми, как обычно, приводили и уводили два охранника, но теперь он не смотрел обреченно под ноги, а постоянно оглядывался, словно призывал: «Прошу вас, босс, вернитесь, дайте им знать, что вы живы».